Глава 18. Оба ежедневно рапортовали о мудрых поступках муравьев Сашки и Димки, хотя вся их мудрость укладывалась для Енисеева в рамки простейших инстинктов. Саша ходил уже без корсета, только кисть правой руки оставалась в бинтах. Сама Саша поздоровела, загорела, окрепла настолько, что завелась снова, доказывая, что инстинктами можно объяснить все, особенно поступки доктора наук Евракия и Енисеева. Однажды дверь широко распахнулась. Через порог лаборатории осторожно переступил коренастый, неторопливый в движениях ксеркс. Рядом с ним шагал улыбающийся во весь рот Дмитрий. На плече десантника дремал, вцепившись шестью лапами, толстенький муравьиный кузнечик, больше похожий на сгорбившегося ежа. «Знакомьтесь, муравей Дима, хороший парень, простой, простодушный, без каких-либо комплексов». «Очень приятно», — пробормотал Енисеев. — «Вообще-то мы уже встречались». Он рассматривал Диму, а Дима изучающе потрогал его сяжками. Голова Димы была крупная, литая, четко выступал крутой лоб, на темени красиво изгибались два углубления. Щеки ксеркса были розовые, умытые. Глаза, как положено фуражерам и разведчикам, крупные, фасеточные, в несколько сотоматидиев. Между глазами из аккуратных ниш торчат коленчатые сяжки. Муравей поджар, сух, в нем чувствуется сила и осмотрительность. «Дмитрий», — предостерег Енисеев, — «ты с огнем не шути, держись в рамках. Тигры иногда разрывают дрессировщиков, если те позволяют себе лишнее. Но тигры нам куда ближе по классу, я имею в виду биокласс. А это насекомое, хотя и высшее». «Сам ты...» «Не происхождение определяет человека, как говорят классики. Главное — воспитание, среда. Он родился насекомым, но жил человеком, то есть общественным насекомым, и сейчас так живет. А как пашет на общее благо? Его хоть сейчас в строители будущего, или хотя бы в члены профсоюза». Дверь отодвинулась, появилась нахмуренная Саша. Она была в комбинезоне. На поясе висели бластер, десантный нож и три гранаты с парализующим газом. Прочитав по губам Дмитрия, сурово предостерегла: «Смотри, как бы ни оказался он членом совсем другого профсоюза». «А они есть?» «Енисеев, у Сашки тоже мурашка под контролем, правда хлебковат, но у Сашки с ним взаимное понимание. Ты видишь, как она вырядилась? Снова бредит о покорении новых земель, открытии Америк, военном оркестре». «Мы готовы. Ты что-нибудь придумал насчет экспедиции за пределы полигона? Только не говори, что вовсе не думал, ни в жизнь не поверю, понял?» Енисеев поперхнулся. Только что собирался заикнуться насчет дальней экспедиции. Воздух такой, что мысли читаются, или существует запах мыслей? «Думал», — ответил он, недовольный тем, что инициатива исходит не от него. «Начальство обязано думать. Вы там муравьям хвосты крутите. Но мне важно знать, почему именно вы рветесь в неочищенный мир. Будем его называть пока так. С Дмитрием все ясно. Инфантильная жажда приключений, замедленное развитие, слабовольные родители, то да сё. А что у вас, Саша?» Он стоял так, что девушка не видела его, однако Саша ответила без колебаний: «Нам пора выходить из-под мощной длани старших братьев. Мы в состоянии защитить себя даже от птиц или зверей. Конечно, любой мышонок, не говоря уже о зайцах или барсуках, для нас динозавр, но есть мощнейшие репелленты, разбрызгиватели ядов». «Убивать барсуков?» Он словно бы нечаянно закрылся локтем, но Саша опять не заметила, ответила с жаром: «Звери обучаются скорее. Врезать раз-два по носу. Нас самих сочтут лютыми зверьми. Комбинезоны приметные, будут обходить десятой дорогой. И детям закажут». «А цель?» — потребовал Енисеев напряженно. «Какова цель?» На этот раз Саша, спохватившись, очень внимательно смотрела на его губы. Даже чересчур внимательно. Она ответила не сразу. Подбирала слова, потом снова понесла. Когда-то, еще в детстве, была в Самарканде. Гид с азартом рассказывал о гаремах, сладкой жизни падишахов, пирах, развлечениях. Я тогда запрезирала себя, так как вдруг захотелось быть на месте богатого сатрапа, самой вершить суд, пользоваться властью. Но куда денешься от наследия римских аристократов, похоти персидских сатрапов, кровавых забав Атилы, Чингиса, Тимура? «Согласен», — осторожно сказал Енисеев. «В новом мире этого нет, да?» Саша потупилась, сказала с трудом: «Евбогий Владимирович, вы же сами так хорошо и много рассказывали про этот мир, про экологию, про его запасы, возможности. Мы с Димкой и сами между собой много спорили, читали. Во всяком случае, в этом мире еще нет чисто человеческого предательства, скотства, откровенной дурости. Здесь можно сразу строить чисто и верно». Енисеев невольно оглянулся по сторонам, вскрикнул шепотом. «Тихо! Об этом нельзя даже думать, а вы спорили. У нас только научная станция, только и всего. Ну, перебазировались из-под бронированного колпака в крепкий пень, но это ничего не значит, мы всего лишь научная станция». Глаза Саши горели как факелы. Енисеев в неловкости отвел взгляд. В истории человечества были не только кровь и похоть, но и благородство, сострадание, взаимопомощь. Было все, но выбираем лучшее. Отбросить историю Рима, пропустить в новый мир геноцид, тоталитаризм, отмахнуться от истории Аттилы, просмотреть факелы фашизма. «Ну-ну», — сказал он успокаивающе. «К счастью или к несчастью, такие вопросы решаем не одни мы. Было бы дров. Мы делаем первые прикидки. Что хорошо для нас, может плохо прозвучать для руководящих товарищей. Даже если наш городок перерастет в мегаполис, если будем сидеть друг у друга на головах, еще не значит, что экспедицию разрешат». Енисеев невесело посмотрел в их вытянутые лица. Дмитрий выглядел шокированным, Саша была потрясена, ее дергало от негодования. «Непонятно? Пока нельзя даже думать о возможной жизни, просто жизни в мегамире. Кто-то наверху сразу может подумать о возможности раскола человечества, пока что единого на две биологические ветви. А у нас как решают такие вопросы? По старой испытанной методе. Запрещают. Здесь мы под абсолютным контролем, нас можно уничтожить одним ударом кулака. А если хоть малость расселимся?» Дмитрий промолчал. Его широкое лицо было неподвижным. Ксеркс тоже ничего не сказал, только покачал сяшками. Саша вспыхнула. Румянец со щек бросился даже на лоб, а уши запылали. «Если по-честному, то раскол уже начался. Как ни крути, а мы первые из нового вида, Енисеев, мы в самом деле лучшие. За 2 года здесь не было ни преступлений, ни обмана, ни жульничества». Она говорила все тише. Наконец голос ее упал до шепота. Дмитрий хмыкнул. Даже у Ксеркса заходили сяшки. «Понятно, не особые условия играют роль. Сюда шлют лучших. Они и там не очень таскали из карманов прохожих кошельки. В большом мире, помимо дураков и лодырей, осталось немало и замечательных людей. Не получится из Сашки расистки. Уже сама застыдилась». «Но все-таки экспедицию готовить будем», — решил Енисеев неожиданно. «Прогресс согласного ведет, а несогласного тащит. Лучше быть на острие, смягчим его для других. А мускулы у нас уже наросли, пора проверить». Дмитрий гордо напыжился. На плечах и груди вздулись бугры, шея стала бычьей. Ксеркс поднял голову, показывая мощнейшую грудную клетку. И даже Буся надулся, грозно щелкнул челюстями. Енисеев постучал пальцем по голове, показывая наглядно, о каких мускулах идет речь. Все трое сделали непонимающие лица. Впрочем, Буся поспешно закрыл глаза. «На муравьях?» – спросила Саша быстро. «Нет, мальчишество, лихость и неоправданный риск. К тому же на них далеко не ускачешь». «Пешком?» «Глупости, полетим. Только не на крыльях, разумеется». По станции поползли слухи. То ли проговорились испытатели, то ли простой и бесхитростный муравей Дима не сдержал язык, но к Енисееву зашел Овсяненко. Поговорил о том, о сём, долго и профессионально интересовался планами, идеями, задумками. Ушел, ничего не выведав. Но еще через час Енисеев вздрогнул, ощутив на локте прямо железные, как у манипулятора по сборке автомобилей, пальцы, и такие же, как у манипулятора, сильные. Дмитрий взял его под локоть, отвел в сторонку. Глаза десантника были встревоженные. Оглянувшись по сторонам, сказал негромко: «Есть возможность поговорить с Морозовым. Он у себя в кабинете. Связь уже установлена, он вас ждет». У Енисеева заныли челюсти, а по всему телу прокатилась холодная волна. Дмитрий держал крепко, направлял. Через пару минут они вбежали в комнату связи. На огромном экране такой же огромный Морозов просматривал бумаги. Сбоку от экрана падал свет. Стекла очков блестели, словно в черепе разгорался пожар. Дмитрий с порога поздоровался. Енисеев поклонился молча. Морозов снял очки. Глаза были усталые. Темные мешки под глазами стягивались вниз, похожие на неопрятные чулки. «Ах, Евхобий Владимирович! Дмитрий, посторожи за дверью, чтобы никто не входил». Дмитрий козырнул, щелкнул каблуками, круто развернулся через какое-то плечо, исчез. Морозов молча смотрел на Енисеева. Глаза директора были усталые и встревоженные. Енисеев не выдержал. «Аверьян Аверьянович, вы знаете, я вас уважаю, хоть вы и военный, но что у вас в рукаве?» «Вы о чем?» – поинтересовался Морозов подозрительно мягко. «Знаете, что-то не договариваете, а присматриваетесь ко мне и прислушиваетесь, как будто, ну не знаю, но как будто во мне иностранного шпиона высматриваете». Как ему показалось, Морозов слегка смутился. «Ну вы скажете, Еврыбий Владимирович, вам бы в поэты, воображение». «Да нет», — сказал Енисеев, — «я серьезно, очень серьезно. Но если не хотите отвечать, не надо. Да и я больше спрашивать не буду». Некоторое время Морозов молча всматривался с экрана. На виске пульсировала жилка. Гравитация оттягивала щеки к низу. Кровь поднимается к голове с трудом, а медленное, как морской прилив, дыхание колыхает грудь и живот. В прошлый раз он выглядел не таким измученным. Похоже, Морозов с гравитацией справляется все хуже. В глазах Морозова почудилось нечто похожее на колебание. Это было настолько не похоже на всегда железного директора, что Енисеев задержал дыхание. «Вообще-то», — донесся голос с экрана, — «вы непростая личность, Евжукий Владимирович. Если честно, вас нам навязали. Да-да, не вскидывайтесь так удивленно, у нас свои мирмекологи есть и тоже доктора наук. И подписку о невыезде все давали, в отличие от вас. Но некто, очень могущественный, провел через все этапы именно вашу кандидатуру. Тот, кому подчинен или в сфере сильного влияния, и наш институт, и тот, из которого вас забрали. С какой целью?» Енисеев слушал, оторопев. Морозов пристально всматривался в его лицо. Похоже, директор был разочарован, не добившись ответа. «Для меня», — сказал Енисеев, запинаясь, — «это вообще новость». «Уже верю», — ответил Морозов. «Полагаю, что вы сами не подозреваете, в какой большой игре приняли участие». «Да и я не подозреваю. Мы с вами видим только маленький участок шахматной доски, на которой стоим. Но некто для вас предназначил некую роль. Знать бы какую». Енисеев ворвался в комнату к десантникам. Крикнул с укором прямо с порога. «Не удержали языки за зубами ваши муравьи, хоть и не мы, а болтливые, у кого только научились!» Дмитрий сидел за столом. Его рот был закрыт огромной мутной каплей, руки по локоть в блестящей слизи. Казалось, что он надел на руки толстые резиновые рукавицы. Он даже поднял их кверху в жесте хирурга перед операцией. Саша, что по обыкновению бегала по стенам, размахивала руками, побивая невидимых врагов, спрыгнула с потолка прямо перед Енисеевым, но скромно отошла в сторонку и опустила глаза. Дмитрий шумно сглотнул каплю, просипел. Сказано было личным примером. Саша решилась встать рядом с Дмитрием. Ее глаза виновато поднялись на грозное лицо Енисеева. Тут же пугливо опустила взгляд, встала по стойке смирно. Дмитрий тоже вытянулся, увидев лицо командира их отряда. Стал есть глазами начальство. Енисеев невесело махнул рукой. «Получается несколько преждевременно. Эх, даже чересчур преждевременно. Теперь надо спешно упредить Мазохина. Доложу Морозову. Буду просить разрешения». Дмитрий перестал жевать. Просиял. «Как старое доброе время? Ты, я и Сашка?» Енисеев покачал головой. Он чувствовал себя не в своей тарелке, но оба смотрели с ожиданием. Саша насторожилась. «Нет», — ответил Енисеев с усилием, — «Саша участвовать не сможет». «Как?» — ахнул Дмитрий. «Она, как ты знаешь, не совсем в форме». «А как же без нее?» — не понимал Дмитрий. «Вместо нее», — сказал Енисеев сухо, — «попрошу Овсяненко». Дмитрий бросил взгляд на Сашу. Она стояла, гордо выпрямившись, вскинув подбородок, чтобы слезы не выронить. Щеки побелели, даже губу прикусила. «Енисеев», — сказал Дмитрий осторожно, — «лучше Сашу взять. Даже с одной рукой она больше умеет, чем овсянинка, дай ему хоть 8 рук, как у осьминога, или 10, как у кальмара. Не ноги же ей перебило. Енисеев отрицательно покачал головой. Друзья не сводили с него взглядов. Дмитрий был бледен, напряжен, даже забыл про нежнейшие лакомые яйца зеленушек, небольшой тазик которых стоял перед ним. «Он еще хочет Забелина взять», — вдруг сказала Саша гневно. «Вы же сами, Евщуки Владимирович, говорили, что Забелина не то что куры, тли загребут». Енисеев удержался, не вздрогнул, в который раз. «Мысли читает, что ли? Только она умеет такое. Дмитрию не то, что мысли читать. Иной раз хоть кол на голове тиши, хоть орехи кали. Чем отличаются? Те же рефлексы, выучка, тренированность, устав, отношение к высоколобам. Разве что Саша, в отличие от Дмитрия, глуха, как тетерев?» «Нет», — поправил он себя педантично, — «глуха, как муравей». «Ребята», — проговорил он тоскливо, — «не мучайте ни себя, ни меня». Даже здесь опасность на опасности едет, а опасностью погоняет. В экспедиции будет в миллиарды раз опаснее. Все могут не вернуться, но Саша точно не выживет. Дмитрий, сам подумай, на что ты ее толкаешь? Дмитрий тяжело повернулся к Саше, словно корабельная башня с многодюймовыми орудиями. Положил широкую, как лопата, ладонь ей на плечо. «Сашка, мы скоро вернемся. Сразу к муравьям, научим разным штукам. Они у нас будут слесарить, на вахте стоять, десантным трюкам обучим. Твоему Сашке хоть сейчас лычки сержанта дай справиться». Саша резко дернула плечом. Ладонь Дмитрия слетела, будто сброшенная взрывом. Ее гневные глаза стегнули по обоим, как огненным кнутом. Но, когда заговорила, голос прозвучал холодно и с нарочито вытравленными интонациями. «Разочарую вас, не получится из меня Сервантеса». «Так может, хотя бы Бетховен?» — бухнул Дмитрий. «И Бетховена», — сказала Саша, — «и Лойолы. Даже Николая Островского не получится». Дмитрий возразил натужно бодрым голосом. «Сашка, ты что, ты была самой грамотной в группе, настолько, что поговаривали об исключении, помнишь? Уверен, сочинишь симфонию или картину отгрохаешь». Саша спросила так тихо, что слышен был даже топот множества ножек в коридоре. Там волокли нечто крупное в подземные кладовые. «Симфонию?» «О ваших подвигах, конечно, героических деяниях. А ты вот такое видел?» Она выдернула руку из-за спины. Дмитрий отшатнулся. Саша ткнула ему фигу прямо под нос, чуть не стукнула. Енисеев ахнул, перехватил руку. Пальцы его дрогнули на бугристых шрамах. Дмитрий пробормотал. «Доработался, доктор наук. Фиги рад, еще не Наполеон случаем. Господи, да это же правая рука!» Он бережно ухватил Сашу за руку. Сквозь розовую плоть ее узкой ладошки просвечивали сросшиеся кости, жилки. «Я уже с неделю снимаю бинты», — сказала Саша. Она бросила быстрый, настороженный взгляд на Енисеева. «Тайком разрабатывала». «Зачем тайком?» — удивился Дмитрий. Тут же кивнул. «Ладно, ладно, чтобы не сглазили, я ж понимаю. Вон, Лампадий, тьфу, Евлампий, от тебя глаз не отводит. А у него глазище черное, как у крокодила. Ну, пусть не у крокодила, а все равно страшные, когда на тебя смотрит». Енисеев стиснул зубы. «Оба десантника, Саша тоже сейчас десантник, смотрят с надеждой. Но что он может ответить? Все равно брать ее нельзя. Пальцы срослись, верно, даже почти отросли заново. Но все-таки она глухая, как тетерев. Как муравей, поправил себя опять. Как муравей». Вдруг в мозгу ярко вспыхнуло, жаркая кровь залила лицо. Но муравьи как-то связываются друг с другом на огромных расстояниях. И Саша каким-то образом слышала его слова, это же заметно. Как он не прятал губы, но она именно слышала, а не читала по губам. Он перевел дыхание. Нервное напряжение начало испаряться. Мир един, законы общие. У слепых обостряется слух, глухие читают мимику. Муравьи сумели компенсировать глухоту, размеры. «Этот мир нас принял», — сказал он потрясенно, — «мир возможностей. Но если смогли муравьи, то нам, ребята, сам Бог, то бишь мать природа, велела». Дмитрий все не выпускал из руки пальцев Саши, бережно разглаживал, щупал. Енисееву страстно захотелось тоже взять их в ладони. У Саши пальцы очень уж жалобные и тонкие, трудно и представить, что когда-то разбивала ими кирпичи или ломала доски. А другого занятия десантников Енисеев вообразить просто не мог. Дмитрий сказал со знанием. А природа старше всех нас по званию. Даже старше самого Морозова. Ее веления надо выполнять. Он притянул к себе Сашу и звучно поцеловал в щеку. Саша оглянулась на Енисеева и также звучно вернула ему поцелуй. В комнате это прозвучало как выстрел. Енисееву почему-то почудилось, что дуло было направлено в его сторону. В груди кольнуло, как будто выстрел в самом деле достиг цели. Вогнал крохотную занозу. Сам он топтался рядом, разводил руками. Его не обнимали и не целовали, но он чувствовал, что и Дмитрий, и Саша напряженно следят за ним. «Природа подала знак», — ответил он с неловкостью. «Кто мы, чтобы спорить? Она приняла Сашу и уже опекает». Саша чуть повернула голову в его сторону. Енисеев поймал взгляд, брошенный искоса. Что-то она хотела сказать этим взглядом, но он пока еще не читает знаки этого мира настолько хорошо, как не умел читать женские взгляды в том мире вовсе. Но не посмеет же он сказать вслух, что и сам готов принять и опекать. Да эта свирепая воительница любого разорвет за такое оскорбление.